Глава 10. Люциан Драгон. Прошлым вечером. Настроение было не к лазантиру, и это еще мягко сказано. Хотелось дышать огнем и летать, а не возвращаться обратно в зал. Особенно после того, что устроила Ларо, но и не возвращаться было нельзя. Особенно после того, что она устроила, и особенно после того, как он сам сорвался. Люциан пнул ни в чем не повинную стену рядом с дверью, сжал и разжал пальцы, на которых еще горели прикосновения к нежной коже. Горели, как первородное пламя. Принесло же эту эстре, чтоб ее через 2 дня отчислили. Что вообще нашло на этих девиц, которых полгода никто не слышал и не видел? Обе сидели тихо, ходили по стеночке и вообще делали все, чтобы слиться с окружающим миром. Что надо сказать, у них отменно получалось. Особенно у Ларо. Но после дуэли с Драконовой она как из темных земель вырвалась. Начала дерзить, у нее появился голос, а еще странная непонятная притягательность, которой серая невзрачная девчонка никогда раньше не отличалась. Он и выбрал-то ее именно поэтому, чтобы не мешалась и чтобы не отсвечивала. Ну, и еще самую малость, потому что именно Ленор Ларо частенько бросала на него такие исполненные тоски короткие взгляды, которые однозначно выдают влюбленность по самые ушки. Да она бы из окна прыгнула, если бы он ее попросил. «А теперь что?» «Мне нужно подумать». Люциан натурально зарычал и коснулся браслета, открывая портал. Не хватало еще торчать здесь, подпирая эту дверь, а еще больше не хватало того, чтобы кто-нибудь это заметил. Тряхнул пальцами, неосознанно пытаясь избавиться от обжигающих ладони воспоминаний, таких же яростных, как ее взгляд и бьющийся на запястьях пульс. Такой же зашкаливающий, как у него самого. Такой же, какой бывает, когда возникает драконье притяжение. Ленор Ларо и драконье притяжение. Бред! Он вышел в портал прямо в разгар танца, хватая с подноса бокал драконьего пламени и залпом опрокидывая в себя. «Люциан, надо поговорить». Его появление несколько сбило ажиотаж танцующих пар, которым явно было что обсудить. Теперь, когда на горизонте нарисовался старшенький, ажиотажа стало еще больше. Справа одна из третьекурсниц отдавила своему парню ногу, а слева второкурсник отдавил ногу своей девушке. «Чего тебе?» — хмыкнул Люциан. «Сбавь тон». Когда Сезар говорил так, не повышая голоса, глядя в глаза своей темной лазантировой сутью, ему хотелось вмазать. Еще больше хотелось вмазать, когда он включал старшего, хотя не имел никакого на это права. Темный выродок. «А то что?» — поинтересовался он с ненавистью, глядя на брата. «Пойдем». Сезар кивнул в сторону ближайшей двери. «Ближайшей» — это, конечно, сильно сказано, потому что тащиться до нее было прилично, но устраивать драку на открытии учебного года неприятностями грозило даже ему, поэтому тащиться пришлось. Следом за братом, перед которым расступались даже танцующие. Пожалуй, из него получится отличная темная тварь, такая же, как Валентайн Альгор, только с поправкой на кровь. Когда музыка и зал остались за дверями, Люциан прислонился к стене и сложил руки на груди. «Я слегка не в настроении, насколько ты понял». «Ты не в настроении всякий раз, когда тебе говорят «нет».» Сезар не изменился ни в лице, ни в голосе, и прежде чем Люциан успел открыть рот, продолжил. «Ты что устроил, Сларо?» «Встречный вопрос. Не боишься, что Женевьев повыдергивает драконовой все патлы, пока мы тут мило беседуем? Или я что-то не так понял?» «Ты все не так понял. Вот теперь от Сезара повеяло холодом, но так, всплеском, как от реки в летний день потянуло. Мгновение, и это чувство исчезло, оставив легкую дымку послевкусия потусторонней силы. Драконова пострадала гораздо сильнее Ларо. Именно поэтому ее нужно было доставить в медпункт, а Ларо — к себе в комнату. Что-то мне подсказывает, что на твоем пути возникли непреодолимые препятствия». «Даже если и так», — Люциан хмыкнул, — «я не обязан перед тобой отчитываться». «Обязан, потому что девушек после дуэли теперь прикрываем мы. София Драконова не помнит ровным счетом ничего из того, что случилось ночью. Больше того, она не помнит ничего о своей жизни». «Велика беда. Ничего особенного она в своей жизни не добилась, а гадости еще наделает». «Люциан». Взгляд Сезара сначала потемнел, а потом полыхнул серебром. «Что, хочешь использовать свою темную силу? Валяй!» Люциан оттолкнулся от стены и шагнул вперед, оказавшись с братом лицом к лицу. Тот плотно сжал губы и отступил. Прокатившееся по радужке пламя от пепельно-тленного до золотого погасло и растворилось в ее тьме. «Драконовой нужна поддержка. Именно поэтому я буду рядом с ней. Какое-то время. Поскольку она ничего не помнит, нужно выяснить, что известно Ларо. Какое именно заклинание она применила и откуда его взяла? Это магия за пределами знаний простой адептки». «Ты предлагаешь мне за ней шпионить?» Он чуть было не расхохотался. Если бы не с трудом сдерживаемый гнев, наверняка так и сделал бы. «Мне? За дочерью заговорщиков? Изгоем?» «Ты не поленился сделать дочери заговорщиков и изгою предложение и устроить этот спектакль только чтобы отодвинуть помолвку, которую для тебя готовит отец. Теперь у тебя есть выбор. Продолжать и помочь мне или...» Сезар хмыкнул. «Не помогать. Но в таком случае уже на следующих выходных твоя настоящая помолвка станет реальностью». Лена. Этим утром. Так быстро я не бегала по комнате, даже когда опаздывала в школу. Засовывая в сумку, которую тоже нашла в шкафу, вчерашнее магическое перо, книги согласно расписанию, умываясь и переодеваясь. Надо отдать должное. Форма села на меня как влитая, хотя, конечно же, больше всего внимания притягивал поблескивающий значок дракон. Он был настолько круто сделан, что я даже пару раз пальцем его потрогала, чтобы убедиться, что это не сильно уменьшенная копия настоящего. Дожили. Я уже называю драконов настоящими. «Ленор!» Грохот в дверь сопровождался голосом Лики, и я быстренько разомкнула контур. «А? Ты готова? Пойдем скорее, опаздывать нельзя!» «Погоди!» Я втащила девушку в комнату и захлопнула дверь. «Скажи, чего можно ожидать от драгона? Хотя бы примерно». «Примерно!» Лика закатила глаза. «Драконью кучу у тебя под дверью я не увидела, так что все не настолько страшно, как могло быть». Теперь уже глаза закатила я. Я серьезно. Я тоже, Ларо. Не успеем позавтракать перед занятиями. До обеда я сожру стол и покусаю тебя. Мы вышли из комнаты и побежали по коридорам, мельтешащим такими же студентами, как мы. Хотя здесь их называли адептами, по сути, дело это существенно не меняло. Мне не довелось поучиться в универе в своем мире, зато сейчас представился шанс компенсировать это в Академии Драконова. Начиная от лавирования между торопящимися подозрительно в одну сторону адептами по коридорам, в которых легко было заблудиться. К счастью, Лика здесь все знала, а то я бы выглядела еще более подозрительно после полугода подготовительных, залипающая на каждом шагу с навигатором. «Нам сюда!» Девушка дернула меня за локоть, и я чуть не улетела вперед нее в распахнутые массивные двери, из-за которых тянуло чем-то подозрительно вкусным. «Столовый зал для первокурсников!» «Чешуюкнуться можно!» Это был действительно зал. Причем такой огромный, что разве что вчерашнему уступал. Столы напоминали парящие в воздухе стеклянные блины, рядом с ними парили стулья. Отдельно располагалась выдача МакАвто, то есть, тьфу, выдача местного завтрака. Адепты подходили к специальному порталу у стены, из которого вылетали подносы с едой. Ладно, насчет «вылетали» я погорячилась. Они степенно выплывали прямо в руки желающих позавтракать. Именно в этот самый момент мой желудок вспомнил, что я не кормила его больше суток и жалобно заурчал. Так громко, что на меня даже обернулась девушка, округлила глаза, но тут же поспешно отвернулась обратно. Очередь двигалась очень быстро, и вскоре в моих руках тоже оказался поднос. Что определенно радовало. Местное непонятно что выглядело хоть и незнакомо, но вкусно. Пюре, например, напоминающее картофельное, было голубого цвета, а лежащее рядом что-то, судя по запаху мясное, было не привычной котлетной формы, а пирамидальной. Прежде чем я успела сориентироваться, что съедобно, а что нет, услышала «Началось». Лика как раз взяла свою порцию, и я, следуя за ее взглядом, медленно повернулась к залу. За быстрым бегом и набеганным со вчерашнего дня аппетитом как-то совершенно забылось, что помимо Драгона в его арсенале еще множество адептов, которые только и ждут одного драконопринцева слова, чтобы меня покусать. Собравшиеся кусать меня не спешили. То ли уже наелись, то ли команды не было, но факт оставался фактом. Они просто на нас смотрели. Весь переполненный зал. Я кожей чувствовала атаку сотен взглядов. «Мне начинать волноваться?» Шепотом поинтересовалась я, невольно опуская взгляд, чтобы проверить, не сполз ли чулок. «Нам». Также шепотом ответила Лика. «О чем?» — раздалось из-за спины. Я чуть не выронила поднос, потому что по умению появляться эффектно с Люцианом могли сравниться немногие. В строгой темно-синей академической форме и белоснежной рубашке он даже выглядел иначе. Я бы сказала, взрослее и солиднее, чем вчера в своем крутом стильном костюме. Завершали этот образ зачесанные назад волосы и букет цветов размером, как с конкурса «Инстабукет года». Первое место — бесспорное золото. «Соскучилась, Лен?» — поинтересовался Драгон, приобнимая меня за талию. «Пойдем». И прежде чем я успела пошевелиться, поцеловал. Кажется, со всех сторон донеслось что-то вроде коллективного «Ах!». Да, такого от Драгона явно никто не ожидал. Даже я. Особенно я. Ни приблизительно, ни тем более точно. Чего я еще меньше ожидала, так это того, что в легких неожиданно кончится воздух, а по венам заструится жар, горячий, как раскаленное золото. Осознав это, рванулась назад, но далеко не вырвалась. Люциан держал крепко. «Не дури, Ларо», — произнес, почти касаясь губами моего виска. «Вот это уже больше похоже на драконо-королевскую манеру общения». «Руки убери», — заявила также мило, повернувшись к нему. Со стороны могло показаться, что мы воркуем, как два голубя, у которых в ближайших планах яйцо. «Или?» — прищурился принц. «Хочешь проверить?» Проверять не захотел, отпустил. Правда, теперь на мне был букет. То есть мой поднос забрали, а вот букет перекочевал ко мне в руки. Действительно, огромный. Пахнущий так, что голова начинала кружиться только от аромата, не говоря уже о самих цветах. Бутоны чем-то напоминали розы, если бы их лепестки стояли вертикально, а цвет — все оттенки пламени. Ближе к сердцевине самые раскаленные, на кажущихся шелковыми лепестках более нежные. Поймала себя на мысли, что хочу их потрогать, и тут же пнула себя в реальность. «Лика, ты идешь?» Обернулась на девушку, как ни в чем не бывало. Та сделала большие глаза, я сделала большие глаза в ответ, потом объясню. К счастью, Лика меня поняла и приблизилась к нам. Если у Драгона и были возражения, то он оставил их при себе. Такой букет на приветной процессии, мы двинулись между столами, и нас опять провожали взглядом. Драконова со свитой сидели за большим столом у окна. Заметив меня и Лику, ее главная фрейлина вздернула нос и отвернулась. «Как круто вовремя прибиться к нужному берегу!» — донеслось до меня еле слышное. «Очень даже!» Это уже сказала Драконова, и ее пристальный взгляд свысока я поймала именно на себе. Сделав вид, что меня это совершенно не касается, обворожительно улыбнулась компании Люциана. Они сидели за аналогичным большим столом у окна. Дас, какой-то еще незнакомый парень и две девушки, которые явно были не в восторге от предстоящих новых знакомств. Дас, Невис, Милли, Лилея. Коротко представил мне своих друзей справа налево. «Лен, вы все знаете». Судя по тишине в столовой, знали меня теперь абсолютно все. «Приятно познакомиться», — сказала я и подтянула новую подругу поближе к себе. «А это Лика». Поскольку компания дракона-принца все еще не пришла в себя, не дожидаясь приглашения, положила букет на самый дальний стул и выразительно посмотрела на Люциана. Люциан посмотрел на меня. Я приподняла брови. Не знаю, как у них тут, в драконово непонятном мире, но в нашем мире за девушками ухаживают. Например, отодвигают им стулья. До Люциана дошло быстро. Парящий стул потянули на себя, и я снова очаровательно улыбнулась. «Спасибо». Лика быстренько плюхнулась рядом со мной на соседней, и видно было, что она очень не в своей тарелке. Кто бы знал, как далеко до моей тарелки мне, но не время думать об этом сейчас. «Предлагаю перекусить до того, как начнутся занятия», — заметила я, едва мой названный жених опустился рядом. «Не знаю, как вы, но я успела здорово проголодаться».